когда случайно окажешься в другом мире. Вик заметил, что с таким же успехом можно сидеть на месте и ждать, когда эта самая случайность случится сама собой. Хозяйственная Ли Чен рассудила, что наперекор меняющейся Бермуде нужно пытаться строить что-нибудь постоянное. Один дом, другой, третий. Как в нормальном мире. Бермуде не выдержит и начнет тоже подстраиваться, потому что давно известно, если у двоих хозяев во дворе чисто, то третий, хоть и неряха, не выдержит и тоже приберется. Вик заметил, что неряха может поступить иначе, намусорить в соседних дворах или просто не обратить внимания. Воздухоплаватель Патрик предложил построить ракету. У ракеты высокая скорость. Она может пробить небо Бермуды и выйти в открытый космос, а уж оттуда вернуться на Землю, нормальную Землю. О том, что Роджер пытался это сделать, Патрик не знал. Вик заметил, что на ракете всех жителей Бермуды не вывезешь. К тому же он не удивится, если, приземлившись, ракета окажется все в той же Бермуде. Худышка Мойра была сторонницей распространенного убеждения, что все зависит от желания людей, надо только придумать способ, как людей объединить. Вик заметил, что все и так объединились. Одни вокруг ПТКХО, другие вокруг ПТКХВ, но при этом никто толком не знает, чего он хочет на самом деле. Кстати, а опрос проводили, поинтересовался Вик? ЦРУ постоянно проводит. Нет, а сами? Чтобы понять, кто есть кто. Все переглянулись. Эта простая мысль не приходила им в голову. Но почему не приходила, если она такая простая? Умник Жень Джао догадался первым. Всех не опросишь. Тут все-таки 1500 людей живет, примерно. Ну и что? Опросить не 1500, а 1500. Будет погрешность, но не очень большая. А начать с родных и близких. И тут, сказав о родных и близких, Вик вспомнил маму. Поэтому и оказался в оазисе. Он, конечно, обрадовался, но не так бурно, как Ник. Помнил о своем умении сохранять выдержку в любых ситуациях. Мама тискала его и целовала, как и Ника. Вик терпел. А Ник во все глаза смотрел, как Настя ни с того ни с сего вскочила и начала обнимать воздух, и даже испугался, не сошла ли она с ума. — Чего это ты, мам? — спросил он. — Как что? Ты не видишь? Это же Вик. Ник, как мы понимаем, не видел Вика и не мог его видеть, как и Вик Ника. Но, само собой, они не хотели говорить об этом Насте, чтобы не пугать ее. «Мальчики, вы что?» Настя переводила взгляд с Вика на Ника. «Вы не рады друг другу?» «Привет, Вик!» Ник помахал рукой туда, где, по его предположению, находился Вик, слева от мамы. Но та, когда обнимала его, закружила и затормошила Вика так, что он теперь оказался справа. «Ты плохо видишь?» — встревожилась Настя, прижимая к себе Вика. Ник... Поэтому ее движению понял местонахождение брата и скорректировал помахивание руки и улыбку. «Привет, Вик!» «А ты почему не поздороваешься?» — спросила Настя Вика. Вик махнул рукой в ту сторону, куда обращалась Настя, говоря с невидимым Ником. «Привет!» «Вы поссорились?» — спросила Настя. «Когда это вы успели?» «Был бы с чего ссориться», — сказал Вик. «Никто не ссорился», — буркнул Ник. — А чего не смотрите друг на друга? — спросила Настя, знавшая повадки сыновей. — А ну-ка, сцепите мизинцы. Это повелось издавна, когда Ник и Вик задирались. Мама заставляла их сцепить пальцы, встряхнуть три раза и сказать: «Мирись, мирись и больше не дерись». Но с каждым годом это казалось братьям все более смешным. — Что мы, маленькие? — проворчал Вик. — Вам трудно порадовать маму? Деваться было некуда. Ник подошел к маме с правой стороны, где должен был находиться Вик, и вытянул руку. Точно так же и Вик вытянул руку. «Ну-ну, не церемоньтесь!» Настя подтолкнула братьев друг к другу, а потом взяла их за руки, чтобы они сцепили пальцы, и это облегчило их задачу. Уцепив пальцами воздух, они потрясли руками и не в такт сказали: «Мирись, мирись и больше не дерись!» «Как-то вы не дружно!» «А ну еще раз! 3, 4!» — скомандовала Настя. На этот раз братьям удалось продекламировать мирное заклинание почти одновременно. «Ну вот!» — с облегчением вздохнула Настя. «А теперь рассказывайте, где были? Что с вами происходило?» Нику не хотелось рассказывать. да и присутствие невидимого брата его смущало.